копить деньги и наслаждаться жизнью. «Какая теплая в этом году осень!» — подумал он равнодушно. В Буэнос-Айресе, когда он садился на пароход, было куда холоднее. Впрочем, прошло ведь уже 2 месяца. Он выехал в августе, а сейчас идет вторая половина октября. Удивительно все же, что здесь так тепло в это время. Солнечное тепло и вообще очень уютно. Как может быть только в этой стране, где даже дорожки к газовым камерам обсаживались цветниками. Мир и благоденствие во всем. В осторожном шуршании шин, в голосе Катарины Валенты, поющей по радио какую-то милую чепуху, в блеске витрин и стерильной чистоте тротуара, вымытого сегодня на рассвете мылом и нейлоновыми щетками. Мертвых под ним не видно. Они лежат слишком глубоко. Они еще напоминали о себе летом 45-го года, когда он в последний раз был в этом городе проездом в Париж. У него в кармане уже лежал американский аффидевит. В данном случае поручительство, требующееся для получения визы на въезд в страну. Июль был необычайно жарким, и трупный смрад сочился из-под земли в закоулках тихих, разбомбленных кварталов с торчащими обломками стен и кладбищенской зеленью на грудах щебня. Но с тех пор минуло 11 лет. Над мертвыми прошли бульдозеры и скреперы, катки и асфальтоукладчики. Этажи стекла, бетона и алюминия воздвиглись над братскими могилами, бывшими когда-то бомбоубежищами. Мертвые были спрятаны надежно. Волосы Гудрун уже сгорели, когда он добрался до того места, где она лежала. Не вплотную подойти ближе было нельзя. И теперь горела одежда. Она всегда носила одно и то же. Синюю форменную юбку, БДМ, и серый со споротыми знаками различия китель женской вспомогательной службы Люфтваффе. Юбка была ее собственной, а китель она получила через НСФ, как беженка и лицо, потерявшее имущество в результате воздушных налетов. Он видел, как горела ткань этого кителя, рукав и около воротника, но все равно ничем не мог помочь. Даже если бы удалось подобраться ближе, даже если бы Гудрун была еще жива в тот момент, что само по себе маловероятно, то едва ли был смысл продлевать ее страдания, обрекая на медленную и мучительную смерть в каком-нибудь переполненном госпитале. Она лежит приблизительно вон там, около киоска с журналами, похожего на опрокинутую стеклянную пирамиду. Там был какой-то провал, торчащий огрызок стены с уцелевшей на нем красной головой дракона рекламой автомобильного масла «Гаргойл», и под ним провал глубиной 2 метра. Правда, вокруг громоздились обломки, так что определить было трудно. Но провал явно был, какой-нибудь обрушившийся туннель или коммутационная камера. В разбомбленных городах такие провалы на улицах встречаются довольно часто. Он хорошо помнит, что увидел ее сверху, лежащей на глубине около 2 метра. Ну, конечно, это был туннель. Из него валил дым, вот почему он не сразу ее заметил. Она, безусловно, там. Ноябрьская бомбежка была не последней. И еще не 1 тонна битого кирпича легла поверх тех обломков. Да и кто стал бы беспокоиться в 44-м году по поводу одного обугленного трупа? А потом, в апреле 45-го, по этой улице проползли бульдозеры, и их ножи сгребли обломки до уровня мостовой. То, что осталось ниже, никого не интересовало. Светит солнце, порхающими мотыльками опускаются на асфальт желтые листья, молча и терпеливо ждут под асфальтом мертвые. Живые учатся, работают, занимаются любовью, надеются, а мертвые просто ждут. Все для него оборачивается тленом и пустотой. Все, даже любовь. За каких-нибудь 1/2 года мертвым воспоминанием стала и Беатрича Альварадо. А ведь тогда это было всерьез. Что может быть всерьез в наши дни? Все тлен, все пустота. И нигде не думается о смерти так хорошо, как здесь. Отчасти потому, наверное, что со смертью, чьей-то индивидуальной и смертью вообще, связано большинство его здешних воспоминаний. Недаром ему сегодня с самого утра думается о Гудрун, о той ничем не примечательной маленькой беженке, с которой он был знаком всего неделю и чью фамилию даже не запомнил. Но одними воспоминаниями этого не объяснишь. Может быть, виновата сама атмосфера этой страны? Слишком долго и слишком тотально властвовал здесь культ смерти, чтобы теперь исчезнуть без следа, уступив место официально сменившему его культу наживы. И эта лихорадочная активность, эта всеобщая страсть к обогащению, не диктуется ли она все той же мыслью о бренности, о непрочности, о том, что если не воспользуешься жизнью сегодня, завтра будет уже поздно? «О чем задумались, коллега?» Веселый голос заставил Яна оглянуться. Человек в спортивном костюме подошел к его столику. «А, Хорват!» — сказал он и, не вставая, протянул подошедшему руку. «Садитесь. Я жду вас уже час. Как результаты?» «Все великолепно!» — отозвался Хорват. «Чего бы это нам выпить?» Он подозвал Кёльнера. Когда тот отошел, приняв заказ, Хорват достал из кармана вишневого цвета книжечку и хлопнул ею по столу перед Геймом. «Получайте ваш паспорт, обогатившийся еще одной визой. Вылетаете в понедельник 22-го, иными словами, послезавтра. Ну как оперативность?» Ян пожал плечами. «Вы равнодушный человек, Гейм», — сказал Хорват, закуривая. «Это плохо. Для дела, понимаете?» «Сойдет», — отозвался Ян. «Мы летим вместе?» «Нет, я задержусь на несколько дней. Нужно еще кое-кого отправить, а потом присоединюсь к вам. Но вы-то хоть рады, черт возьми!» «Я просто прыгаю от радости. Послушайте, Хорват, вы давно в Германии?» «Давно. Правда, мне приходится разъезжать и по другим странам. Но вообще я здесь с войны. А что?» «Какое у вас общее впечатление от всего, что вы здесь видите?» «Общее впечатление?» Хорват сделал неопределенную гримасу. «Ну что ж, страна крепкая, процветающая, с высоким жизненным стандартом». Ян помолчал, оглядывая улицу рассеянно прищуренными глазами. «Не знаю», — сказал он наконец. «Процветающая — да. Крепкая — не уверен. Но самое интересное то», — он усмехнулся, «что мне здесь все время приходит на ум мертвецкое, наспех переоборудованное под танцевальный зал». «Ну зачем же так мрачно?» — сказал Хорват, поднося к губам рюмку. «Гейм, у вас болезненное восприятие окружающего. Вам следовало бы побывать у психиатра. Мертвецкое, говорите?» «К сожалению. Причем мертвецкое, из которой даже не потрудились убрать трупы, а попросту рассовали их куда попало, за драпировки, под эстраду для музыкантов». «Тьфу, черт!» — Хорват поперхнулся. «Надо же додуматься! Трупы под эстраду! Гейм, вы рехнетесь! Я вам серьезно говорю, побывайте у психиатра!» «У вас нет чувства юмора, Хорват, и образное мышление вам недоступно». «Хорошо, я попытаюсь объяснить. В Аргентине я знал одного испанца из голубой дивизии». «Подонки!» — сказал Хорват. «Бросили фронт под Псковом!» «Так что этот испанец, простите?» Он рассказывал, что испанские легионеры перед отправкой в Россию подвергались обряду обручения со смертью. Я уж не помню подробностей, что там с ними делали. Служили за упокойную мессу и что-то в этом стиле. Но это не важно. Я просто вспомнил это сейчас, глядя на все окружающее. Знаете, мне подумалось, что Германию обручили со смертью еще в 1933 году, и от этого культа не так просто избавиться. Особенно, если его служители живы, пользуются еще некоторым влиянием и вовсе не намерены менять профессию, как и образ мыслей, мировоззрения.